1964 году он разозлил американцев тем, что обменялся дипломатическими представителями с коммунистическим Китаем. Он настоял на продолжении собственной программы Франции по разработке ядерного оружия, отказавшись от американского покровительства, означавшего зависимость Парижа от Вашингтона. Наконец, изрядно потрепав нервы союзникам, он вывел Францию из состава НАТО. Такой шаг можно было рассматривать как внедрение в западный блок полицентризма. Когда де Голля отправляли в отставку после неблагоприятного для него референдума в 1969 году, в Западной Европе исчезла главная политическая сила, вносившая в ее ряды неопределенность и разлад. В 1973 году Великобританию наконец-то приняли в состав ЕС, тем самым зарегистрировав факты 20 века, касающиеся самого консервативного в истории Европы национального государства. Такое решение послужило дополнением к отказу от иллюзии империи и признанием того факта, что британская стратегическая граница пролегает теперь не по Рейну, а по Эльбе. Так в эпоху неопределенности наметился серьезный поворот, пусть даже оказавшийся далеко не окончательным. На протяжении четверти века сменявшиеся британские правительства пробовали и никак не могли сочетать экономический рост, расширение услуг системы социального обеспечения и повышение уровня занятости населения. Благополучие системы социального обеспечения принципиально зависело от экономического роста, а с обострением трудностей его всегда приносили в жертву еще и занятости населения. Соединенное Королевство, в конце концов, числилось демократическим государством, избиратели в котором, ненасытные и легковерные, требовали к себе нежного обращения. Незащищенность британской экономики, ориентированной на внешнюю торговлю, тоже представляла своего рода изъяном. Остальные изъяны Британии заключались в ее старинных отраслях промышленности, страдавших от нехватки капиталовложений, и глубоко консервативном настрое народа. При том, что Соединенное Королевство богатело, в 1970 году фактически ни один работник физического труда не пользовался правом на месячный оплачиваемый отпуск, 10 лет спустя такое право предоставили каждому третьему из них, оно все больше отставало от развитых стран по размеру состояния и темпам его накопления. Если британцам все-таки удалось пережить упадок своей державы на международной арене и обеспечить стремительную деколонизацию без особого насилия и внутренних потрясений, наблюдавшихся в остальных странах, оставалось все-таки неясным, смогут ли они окончательно избавиться от своего имперского прошлого и смириться со скромным положением граждан страны второго ряда. Очевидная и показательная угроза европейскому порядку и цивилизации исходила от Северной Ирландии. Протестантские и католические экстремисты в равной степени проявляли склонность к разрушению своей родины, вместо того, чтобы налаживать сотрудничество с их соперниками. И в 1970-1980-х годах причинили смерть тысячам британских граждан, солдатам, полицейским и гражданским лицам, протестантам и католикам, ирландцам, шотландцам и англичанам без разбора. К счастью, они не сорвали политику британской партии, как ирландцы не раз делали в прошлом. Британский же электорат не стал на них отвлекаться, озабоченный своими материальными проблемами. Инфляция находилась на невиданном уровне. Ее показатель в годовом исчислении в 1970-1980-х годах оценивался в 13 с лишним процентов и послужило усугублению промышленных проблем в 1970-х годах, особенно в разгар нефтяного кризиса. Ходили досужие разговоры о возможной неукротимости этой страны, когда из-за стачки горняков ушло в отставку одно из правительств. Тем временем многие предводители и толкователи общественного мнения казались одержимыми темами социального расслоения. Даже вопрос, следует ли Соединенному Королевству оставаться в ЕС, выставленный на опасный с точки зрения радикальных последствий референдум в июне 1975 года, подразумевал именно такие определения. Тем большее удивление испытали многие политики, когда исход референдума оказался однозначно благоприятным для продления участия в этой организации. Однако совсем скоро, говоря об экономике, ждали худшие времена. Инфляцию в 1975 году на пике нефтяного кризиса она оценивалась в 26,9%, правительство наконец-то назвало самой опасной угрозой государству. Из-за требований профсоюзов о повышении заработной платы рассчитывать оставалось только на продолжение инфляции. И кое-до-кого в Британии начало доходить, что время безоговорочного роста потребления прошло. Но тут появился проблеск света. Несколькими годами раньше на шельфе у побережья Северной Европы геологи обнаружили богатое месторождение нефти. В 1976 году Соединенное Королевство превратилось в страну экспортера нефти. Такой новый статус немедленной отдачи не обещал. В том же самом году Лондону потребовалось судно Международного валютного фонда. Когда в 1979 году госпожа Маргарет Тэтчер, первая в Британии и Европе, женщина-премьер-министр и первая женщина, возглавлявшая ведущую политическую партию консерваторов, заняла свой пост, ей в некотором смысле практически нечего было терять. Ее противники утратили доверие избирателей, дискредитированными в глазах многих выглядели и представления, долгое время безусловно считавшиеся детерминантами британской политики. Радикальный отход от них на самом деле выглядел вполне возможным. К удивлению многих и изумлению кое-кого из одновременно ее сторонников и противников, именно такую реакцию вызвала Тэтчер после нерешительного начала своего правления, которое окажется самым продолжительным сроком пребывания у власти кого-либо из британских премьер-министров в 20 веке. Едва освоившись в кресле премьер-министра, в 1982 году она занялась, быть может, последней колониальной войной Великобритании. Возвращение под британский флаг Фолклендских островов, на короткое время оккупированных аргентинскими войсками, только с одной точки зрения материально-технического обеспечения Королевского флота, выглядит большим ратным подвигом, не говоря уже о крупном психологическом и дипломатическом успехе. Интуиция дамы премьер-министра, подвигнувшая ее отстаивать принципы международного права и право островитян выбирать, какой власти они отдают предпочтение, получила весьма положительный отклик общественности. Она, к тому же, правильно оценила возможности международной поддержки. После неопределенного начала предприятия, что неудивительно, учитывая традиционную деликатность отношений с народами Латинской Америки, США предоставили важную практическую и негласную помощь британцам. Не меньшую важность представило то, что большинство стран ЕС поддержало бойкот Аргентины в ООН и резолюции с осуждением действий аргентинских властей. Особо следует отметить то, что британцы с самого начала получили поддержку своим действиям, нечасто предлагавшуюся им так однозначно со стороны французского правительства, осознавшего угрозу безусловным правам. Теперь всем кажется ясным, что в своих действиях аргентинцы вдохновлялись ошибочными представлениями о вероятной британской реакции, полученными от британской дипломатии в предыдущие годы. Поэтому в самом начале событий их министр иностранных дел ушел в отставку. На счастье, одним из политических последствий стал фатальный подрыв авторитета и объединяющего военного режима, управлявшего Аргентиной, и его замена в конце 1983 года законным и избранным народом правительством. При том, что кое-кто в Великобритании скорбел по напрасным, как они это видели, человеческим жертвам Фолклендской войны, престиж Маргарет Тэтчер в целом вырос с укреплением национального духа. За рубежом ее позиции тоже укрепились, что представлялось делом весьма важным. Завершение того десятилетия ознаменовало для Британии усиление влияния главы ее правительства среди руководства остальных государств. Обратите внимание на отношение к Тэтчер американского президента, которое голые факты британской военной мощи сами по себе вряд ли могли долгое время обеспечивать. Не всякий согласится с тем, что это влияние всегда шло на пользу британскому народу. Точно так же, как генерал де Голль, Тэтчер совсем не скрывала личные убеждения, представления и предрассудки и не следовала эмоциональному или практическому служению Европе, жертвуя при этом личным видением национальных интересов своего государства. На родине, между тем, она провела преобразование британской политики, а также во многом поменяла тему культурных и социальных дебатов, нарушив укоренившийся благонравный консенсус по поводу национальных целей. Все это в сочетании с бесспорным радикализмом. Многие из ее конкретных политических мер пробудили в народе одновременно веру в светлое будущее и редкую для британцев враждебность. И все-таки ей не удалось достичь некоторых ее самых важных целей. За 10 лет пребывания Тэтчер в должности премьер-министра роль ее правительства во многих сферах жизни общества повысилась, а не понизилась. Государственные расходы на здоровье народа и социальное обеспечение в реальном выражении с 1979 года увеличились на треть, однако удовлетворить значительно повысившийся спрос не получилось. Невзирая на то, что Маргарет Тэтчер трижды приводила консерваторов к победе на всеобщих выборах подряд, редчайший успех в британской политике до той поры, многие в ее партии пришли к заключению, что в следующий раз, по результатам голосования, которое было не за горами, она может потерпеть поражение. Утратив сочувствие и поддержку своих товарищей по партии, она в 1990 году ушла в отставку, оставив своему преемнику растущую безработицу и жалкое финансовое состояние Соединенного Королевства. Но казалось весьма вероятным то, что британская политика могла теперь стать более уступчивой в подходе властей к ЕС, а также в своих отношениях с этой организацией. Для всех членов общего рынка 1970-е годы выдались весьма трудными. Рост производства резко замедлился, и экономические системы отдельных государств сотрясало из-за нефтяного кризиса. Эти напасти наложились на ведомственные дрязги и пререкания, прежде всего по экономическим и финансовым вопросам, напомнившие европейцам пределы того, что ими было до сих пор достигнуто. Все продолжилось в 1980-х годах с присовокуплением неловкости из-за успехов восточно-азиатской экономической сферы, где ведущая роль принадлежала Японии и растущего осознания готовности остальных наций присоединиться к доминирующей десятке, что вело к четкому формулированию мыслей о будущем Европейского Союза. Многие европейцы все яснее видели предпосылками политической независимости Европы укрепление единства, привычку к сотрудничеству и нарастающему благополучию, но одновременно кое-кто из них уже ощущал, что такая независимость всегда останется выхолощенной, если Европу не получится тоже превратить в супердержаву. Энтузиастов можно было бы успокоить с помощью дальнейшего прогресса в сфере европейской интеграции. Уже в 1979 году состоялись первые прямые выборы депутатов Европейского парламента. Греция в 1981, а Испания с Португалией в 1986 году должны были присоединиться к ЕС. В 1987 году появились представления об общей европейской валюте и денежной системе, хотя власти Соединенного Королевства с ними не согласились. И была достигнута договоренность о том, чтобы в 1992 году провозгласить создание подлинного единого рынка, при котором начнется свободное передвижение через национальные границы товаров, людей, капитала и услуг. Участники будущего общего рынка даже в принципе поддержали идею Европейского политического союза, хотя британцы с французами высказали известное возражение. Надо признаться, что с появлением такого рода союза никакого психологического единства и удобства никто не почувствовал. Зато бесспорно появился внешний признак крупного события. За годы после подписания Римского договора Западная Европа прошла очень долгий путь, причем гораздо более продолжительный, возможно, чем всегда осознавали мужчины и женщины, родившиеся и повзрослевшие за это время. Лежавшее в основе нормативных изменений сходство в политике, социальной структуре, привычках потребления, ценностях и целях, тоже медленно занимали свое достойное место. Даже старинные различия в хозяйственной структуре подверглись существенному сокращению. И об этом можно судить по уменьшению численности и повышению благосостояния как французских, так и немецких фермеров. С другой стороны, новые проблемы не заставили себя ждать, как только в ЕС приняли бедные и, соответственно, политически нестабильные страны. Факт мощной конвергенции отрицать язык не поворачивается. Неясным до сих пор остаются разве что ее последствия в будущем. В декабре 1975 года Джеральд Форд стал вторым американским президентом, посетившим Китай. Корректировка политики укоренившегося недоверия администрации его страны и враждебности к Китайской Народной Республике началась с последовательного признания уроков Вьетнама. С китайской стороны изменения во внешней политике начались с еще более важного события. Власти Китайской Народной Республики приступили к восстановлению роли своей страны на международной и региональной арене, соответствующей ее историческому положению и потенциалу. Маоистская революция послужила дальнейшему сплочению народа Китая, какого не наблюдалось никогда раньше, причем китайцы почувствовали значительное улучшение положения дел в области здравоохранения и образования. Но экономическая сфера Пекином управлялась бессистемно, что не вело к избавлению китайцев от нищеты. К середине 1970-х годов многие китайские руководящие кадровые работники задумались над тем, как избавиться от бесконечных маоистских политических кампаний, чтобы сосредоточиться на укреплении своей страны и благосостоянии ее народа. Мао Цзэдун умер в сентябре 1976 года. Угрозу прихода к власти так называемой банды четырех, его подручных, в том числе его вдовы, проводивших политику Великой культурной революции, удалось без промедления устранить через их арест с последующим официальным осуждением и приговором в 1981 году. При новом руководстве в Пекине, составленном из ветеранов КПК, скоро стало ясно, что они собираются выправлять перегибы так называемой культурной революции. в 1977 году в китайском руководстве появился заместитель премьера Госсовета Китайской Народной Республики, дважды уже подвергавшийся, так сказать, перевоспитанию кадровый работник по имени Дэн Сяопин, твердо стоявший на диаметрально противоположных банде четырех позициях. Его сын стал инвалидом после избиения хунвэйбинами во время разгула так называемой культурной революции. Важнейшим изменением, тем не менее, считается появление, наконец-то, перспективы для долгожданного восстановления экономики Китая. Теперь полный простор предоставлялся личной предприимчивости и погоне за наживой. К тому же поощрялось налаживание экономических связей с капиталистическими странами. Целью ставилось восстановление процесса технической и отраслевой модернизации. Прокладку нового курса предприняли участники пленарного заседания Центрального комитета КПК, собравшиеся в 1981 году накануне партийного съезда. Они к тому же взяли на себя деликатную задачу разделения положительных достижений председателя Мао, как великого вождя пролетарской революции, от того, что теперь называется его так называемыми грубыми ошибками и его ответственностью за провалы большого скачка с великой пролетарской культурной революцией. При всех перестановках в руководстве КПК, таинственных дебатах и лозунгах, по-прежнему затруднявших достоверную оценку политических фактов, и при том, что Дэн Сяопину и его соратникам приходилось действовать в условиях коллективного руководства страной, включавшего консерваторов, события 1980-х годов определялись новыми политическими течениями. Модернизации, а не марксистскому социализму, китайцы наконец-то отдали свое предпочтение, даже при том, что вслух об этом говорить никто не решался. Когда центральный секретарь ЦК КПК в 1986 году высказал неосторожное и неожиданное суждение о том, что Маркс и Ленин не могут решить наши проблемы, его тут же разжаловали и отправили на пенсию. Но в то время как марксистские лозунги все еще пронизывали речи китайского правительства, мотором, двигавшим китайскую экономику вперед, в скором времени стал как раз капиталистический рынок. Готовность Дэн Сяопина к экспериментам означала следующее. Коммунисты Китая придавали первостепенное значение всему тому, что их руководство считало полезным для их общего дела. И Дэн Сяопин, как и его наставник Чжоу Энлай до него, провозгласил четыре модернизации. Приведение к современному виду сельского хозяйства, промышленности, армии и техники, при том, что перемены из-за этого выглядели слабо упорядоченными, и вера руководства КПК в жесткое планирование отошла на второй план. Существовало общее направление к ним – отказ от удушения, которое китайское государство попыталось навязать производству с эпохи династии Цин, и опора на частного производителя. Одно знаменательное изменение заключалось в том, что за следующие несколько лет сельское хозяйство было фактически приватизировано, в том смысле, что безусловные права собственности на землю никому не предоставили, зато земледельцам предложили свободно продать урожай на базарах. В целях поощрения развития на селе промышленных и коммерческих предприятий придумали новые лозунги. Например, «Тем, кто становится богатым, почет и слава». На территории Китайской Народной Республики образовали специальные экономические зоны в виде анклавов для свободной торговли с миром капитализма. Первая из них появилась рядом с городом Гуанчжоу, исторически служившим центром китайской торговли с Западом. Такая политика не прошла даром. Производство зерна сначала сократилось, в первые годы 1980-х увеличился внешний долг Китая. Кое-кто сетовал на рост преступности и коррупции, возникший из-за новой линии в политике КПК. К тому же нашлись критики, требовавшие возврата к жесткому планированию, и те, кто приводил доводы в пользу политической демократии как предпосылки к модернизации. Дэн Сяопин, владевший богатым опытом политического маневрирования, вывел из игры обе этих стороны. Все-таки в экономическом успехе политики КПК сомневаться не приходилось. С 1980-х годов в КНР уже просматривались перспективы так называемого экономического чуда, очень похожего на тайваньское.